прорабатывать идеи и начинать прописывать их на уровне бизнес-процесса. Смотрите, какой интересный феномен. Вроде бы людей, которые могут способны генерировать идеи, достаточно, и отсутствие там дефицит идей не наблюдается. При этом есть люди, которые способны на уровне бизнес-процесса воплотить идеи, описать их процесс реализации. Однако все идеи по какой-то странной причине на втором шаге реализации умирали. То есть не могла компания их поднять не по финансовым, естественным моментам, а просто не могла их по какой-то причине поднять, и они умирали на уровне исполнителей, да, тех же операторов, операционистов, которые непосредственно общаются с клиентами. Причина следующая. Готовность раскрывать в людях лучшие качества и убедительность, это темперамент NF, да, обратите внимание, в команде всего лишь 10%. То есть есть идеи, есть исполнители. Большой дефицит людей, которые могли бы доносить эти идеи, вдохновлять и убеждать в важности новых проектов простых рядовых сотрудников. Да? Поэтому в данной компании по результатам исследования с помощью типологии личности MBTI было сделано предложение ввести в состав топ-менеджеров несколько человек, с темпераментом NF, то есть лидеров, которые могли бы доносить идеи до рядовых исполнителей. Да? Соответственно, ситуация через полгода выровнялась, да? Потому что появились вот эти стейкхолдеры, да? Которые очень эффективно могли транслировать идеи и изменения до самых низших уровней сотрудников компании. Таким образом, уважаемые слушатели, зная типологию личности MBTI, можно научиться эффективно строить команду и управлять эффективностью работы этой команды. Ну, например, задачу по генерации идей, по разработке каких-то стратегических планов, конечно же, вы поручите людям, которые относятся к темпераменту NT, стратегам. Да? Это смысл их работы, на этом месте они будут наиболее эффективны. А вот если вы им поручите создание каких-то отчетов или описание бизнес-процессов, вы можете получить не всегда эффективный результат, потому что темперамент этих людей – это их менее сильная сторона, монотонная и нетворческая. Творческая работа. Конечно, монотонную нетворческую работу вы поручите обязательно темпераменту SJ. Это сенсорные, последовательные и предсказуемые люди, которые, если вы скажете, что отчет должен быть завтра в 9 утра на столе, вы можете спать спокойно, потому что этот отчет в 9 утра на вашем столе будет находиться. Да? Если вам необходимо ввести в команду человека, который может выстроить межличностные коммуникации между всеми членами команды, конечно, вспоминайте о том, что здесь обязательно надо сконцентрировать поиск на темпераменте NF, да, на людях, которые могут выстраивать межличностные коммуникации и вдохновлять других людей. Однако, если вы им поручите монотонную сенсорную работу, связанную с еженедельными отчетами, создание рутинных и последовательных действий, вы не получите от таких людей результата не потому, что они не умеют или не хотят этого делать, просто направленность личности, определенность этих людей совершенно в другом. Ну и понятно, что когда у вас возникают кризисные ситуации в группе, конечно, наиболее эффективно здесь использовать темперамент SP. Помните, который говорил, что вы летите из окна с непристегнутыми ремнями, это забавно, потому как это их стихия, кризисные ситуации. А если вы темпераменту SP, кризис-менеджером, поручите монотонную, рутинную работу или выстраивание межличностных коммуникаций, можете только подумать о том, что они могут все испортить. Поэтому, зная типологию личности Myers-Briggs или MBTI, как ее называют в мире, можно очень эффективно строить команду и управлять организационным поведением, зная более сильные и менее сильные стороны ваших сотрудников. Итак, сейчас мы с вами познакомимся с таким понятием, как самовосприятие и обратная связь, и с тем, какие же психологические установки лежат в основе восприятия одним индивидом другого. Итак, что же такое личное восприятие? Личное восприятие – это получение и обработка информации одним субъектом о другом. В качестве объекта и субъекта информации могут выступать как отдельные личности, так и целые группы людей. Сложность, однако, процесса восприятия заключается в том, что способность человека к обработке информации не безгранична. При формировании образа партнера человек сталкивается с неким количеством фрагментарной информации, то есть с кусками информации, и оценивает их с учетом личных психологических и эмоциональных установок. Весь остальной недостаток информации в этих фрагментах человек достраивает на основании своего личного субъективного опыта. Таким образом, происходит искажение информации. Сейчас я вам продемонстрирую, как выглядит искажение информации на одной небольшой игре. Приготовьтесь, пожалуйста. Подготовьте лист бумаги и ручку. У меня на флипчарте заготовлен рисунок, который состоит из геометрических фигур. Это завершенный рисунок, смысловой, состоящий из геометрических фигур. Вы этот рисунок не видите. Я буду вам описывать, как выглядит рисунок, который заготовлен на моем флипчарте, частями. При этом у меня есть четкая установка, никаких геометрических терминов в процессе описания моего рисунка мне нельзя использовать. Иным образом, я буду использовать ассоциации, связанные с этими геометрическими терминами. Например, если мне необходимо будет сказать, что это круг, то вместо слова «круг» я буду использовать «яблоко». Или если мне необходимо будет сказать, что это прямоугольник, то вместо прямоугольника я буду использовать термин «стол, вид сверху». Понятно. Таким образом, я тоже буду играть роль одного из участников игры и продемонстрирую вам, каким образом он видит подаваемую мной информацию и как она проходит этапы искажения. Итак, внимание. Нарисуйте, пожалуйста, нижнюю часть женского платья в середине листа. Теперь нарисуйте, пожалуйста, перевернутый утюг без ручки над верхней частью той фигуры, которую вы изобразили. После того, как вы нарисовали перевернутый утюг без ручки, от середины его вверх нарисуйте, пожалуйста, карандаш. Справа от карандаша нарисуйте, пожалуйста, фигуру, напоминающую пакет из-под молока. На этом игра закончена. А сейчас сравните, пожалуйста, свои рисунки. Рисунки воображаемого участника игры с исходным рисунком, который я постаралась вам передать, не используя никаких геометрических терминов. То есть, иными словами, некие части информации я попыталась от вас не просто утаить, а передать в иносказательном смысле. Итак, исходный рисунок выглядел следующим образом. Нижняя часть женского платья, перевернутый утюг без ручки, в центре вверх карандаш и справа пакет из-под молока, который был раньше в эпоху советских времен. Таким образом, большое значение для взаимного понимания имеет такой психологический феномен, как открытость. Что такое открытость? Открытость – это психологический феномен, который зависит от степени осознания своего внутреннего «я» и восприятия себя на личностном уровне. Следует помнить, что неадекватное представление о себе создает многие психологические барьеры общения. А вот условием для формирования адекватного представления личности о себе служит его восприятие и анализ своего поведения с точки зрения окружающих. Процесс получения обратной связи во взаимодействии, на основе которой формируется образ самого себя, можно продемонстрировать на модели, созданной Джозефом Лафтом и Харри Ингемом, который сегодня в психологии и социологии называется «окном Джохари». Что такое окно Джахари и как оно выглядит? Окно Джахари состоит из 4 квадратов, каждый из которых представляет определение осознания человека в обществе и осознание человека самим собой. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. В окне Джахари есть 2 линии – горизонтальная и вертикальная. В данном случае вертикальная линия делит окно Джахари на 2 части – правую и левую. Левая часть, голубая на вашем слайде, это вся та информация, которую человек знает о себе, то есть его открытая зона и его скрытая зона. А вот правая часть, оранжевая, это вся та информация, которую человек не знает о себе. Это слепая зона и неизвестная зона. Также по горизонтальной линии, только здесь у нас нижняя часть окна Джахари и верхняя часть окна Джахари. Нижняя часть окна представляет информацию, ту, которую не знает о человеке общество или группа, то есть скрытая зона и неизвестная. И, соответственно, верхняя часть по горизонтали – это та информация, которую знает о человеке группа, это его открытая зона и слепая. Таким образом, давайте рассмотрим каждую зону отдельно. Итак, зона номер 1 – открытая. Это сведения об индивиде, о человеке, известные ему самому, о себе и окружающим. Вполне понятно, что чем больше открытая зона, тем больше установлены доверительные отношения. Сектор номер 2, так называемая слепая зона. Это информация о человеке, которая есть у других людей, но неизвестна ему самому. То есть это мнение окружающих о личности. Здесь существует следующая ситуация. Если мнение окружающих обо мне самом совпадает с моим представлением обо мне, у меня с этими людьми или с группой этих людей складываются хорошие, нормальные отношения. Если же мнение окружающих не совпадает с моим представлением обо мне, а несколько занижено, здесь вероятны конфликты и вообще прекращение всяких отношений. Если же мнение окружающих несколько завышено с моей собственной оценкой обо мне, я воспринимаю это как лесть. Следует отметить, что все, что связано со слепой зоной, может стать манипуляцией открытого сознания человека. То есть завышенная оценка – это манипуляция, лесть – это манипуляция. И, соответственно, намеренно заниженная оценка действий человека – это тоже намеренная манипуляция сознанием другого человека. Следующая зона – это скрытая зона. Это информация о человеке, известная ему самому, но скрытая от группы по разным причинам. Причины могут быть разные, просто не представилось такой возможности продемонстрировать свои знания, навыки, умения, модели поведения, манеры поведения. Или по какой-то определенной причине человек, даже была предоставлена возможность, но он не захотел этого демонстрировать. Если в предыдущем случае так называемая слепая зона, для того, чтобы получить обратную связь, нужно больше задавать вопросов и спрашивать, прислушиваться к мнению окружающих, то для того, чтобы развивать свою скрытую зону, здесь необходимо больше говорить, рассказывать о себе, демонстрировать свои качества, умения и навыки, не стесняясь. И, соответственно, 4-й сектор – это неизвестная зона. Иначе мы говорим, это наше бессознательное, это та часть нашей личности, которая неизвестна ни нам самим, не видна, незаметна окружающим. И проявляется эта часть нашей личности или наши психологические установки только в стрессовых и экстремальных ситуациях. Иногда, как показывают исследования ученых-психологов, эта зона в человеке так и не проявляется никогда всю его жизнь. Соответственно, каждый квадрат в окне Джахари в разное время и в различных ситуациях имеет разную величину. Вполне понятно, что на этапе установления контактов, на этапе установления взаимоотношений у нас будет очень маленькая, небольшая открытая зона, соответственно, неизвестная зона, слепая и скрытая будут достаточно велики. Однако в процессе взаимодействия, в процессе общения, в процессе жизни и взаимодействия в группе мы получаем обратную связь от группы, мы предоставляем информацию о себе группе, и, соответственно, наша открытая зона становится больше. Таким образом, если человек закрывается от других, он начинает хуже осознавать себя. И, напротив, когда человек ведет себя открыто, то другие могут узнать о нем больше, а, следовательно, он получит больше обратной связи. И это увеличивает возможность взаимопонимания в группе или в паре личностного контакта. Проблема восприятия достаточно хорошо разработана в социальной психологии. Термин «социальная перцепция» или «социальное восприятие» впервые ввел американский психолог Брунер. Он провел многочисленные эксперименты, благодаря которым установил, что, оказывается, на наше личное восприятие влияют не только наши личные психологические и эмоциональные установки, но и социокультурные факторы. Ну, например, детям из бедных семей было предложено определить размер монет. И оказалось, что дети из бедных семей несколько завышали размер реальной монеты. И наоборот, дети из богатых семей представляли размер монеты несколько меньше, чем она есть в реальной жизни. Или, например, такая же деформация в исследованиях о росте, о восприятии роста человека. Группе студентов было предложено оценить рост определенных людей. При этом под каждым человеком был подписан его социальный статус – лаборант, преподаватель, доцент, профессор. Оказалось, чем выше социальный статус человека, тем выше воспринимался его рост группой студентов. Таким образом, подчеркиваю, Брунер ввел такое понятие, как социокультурные факторы, то есть на наше восприятие других людей влияют не только наши психологические и эмоциональные установки, все, что связано с типом личности. Помните, да, теории личности Фрейда, Юнга, Берна, то, что мы с вами уже изучили, но и социокультурные факторы. К психологическим механизмам восприятия в межгрупповом общении относят процесс так называемой социальной стереотипизации. Суть ее заключается в том, что восприятие образа определенного человека строится на базе тех или иных типовых схем. Я вам приведу простой пример. В течение 10 лет я преподаю в различных вузах. И на первый курс ко мне приходят студенты. Вот здесь очень заметен эффект социальной стереотипизации. Ну, давайте возьмем студентов последних лет, потому как социальная стереотипизация у них отличается от студентов там 5, 7 и 10-летней давности. Оказывается, студент, который носит определенную марку определенной одежды, Prada, Gucci, Chanel, Versace, ездит на определенной марке автомобиля, воспринимается группой как более успешный, более умный и более интеллектуально развитый студент. А все прочие студенты, которые по своим интеллектуальным характеристикам, возможно, превосходят вышеописанных, не воспринимаются группой. Ну, все выравнивается ко второму и третьему курсу, когда люди вступают в более близкие отношения, и когда эффект первичного восприятия, то есть отнесение человека к определенной группе на основе социальной стереотипизации, уже перестает работать, тогда, соответственно, на первые планы выходят другие характеристики, и, соответственно, более умные, более интеллектуальные становятся другие студенты. Однако важные характеристики, те, которые позволяют отнести партнера или человека к какой-то группе, они достаточно точны. То есть по тому, как человек одевается, какие у него манеры поведения, как он разговаривает. Мы его в первичном восприятии относим к определенной группе. Это правда. Однако ошибка в другом. Остальные черты характера, личности, интеллекта этого человека мы достраиваем. И здесь совершаем ошибку, потому что мы можем переоценить личность человека или наоборот, по каким-то определенным факторам, которых в наличии у него нет, мы можем его недооценить. Таким образом, эти ошибки первичного восприятия обусловлены тремя основными факторами. Это превосходство, привлекательность и отношение к нам. Итак, схема восприятия такова. У каждого из нас существует